Глава 15. Среди людей и литераторов. Дорогой Андрей, как обстоят дела с твоим рассказом? Очень прошу тебя не задержать, нам необходим он не позже послезавтра. Обращался на «ты» с заглавной буквы, как переписывались в Серебряном веке Андрей Белый с Александром Блоком к Платонову, его будущий гонитель Ермилов, 28 января 1936 года. Черкни, пожалуйста, как обстоят дела. Привет. Постскриптум. Кстати, твой рассказ в первом номере пользуется широкой популярностью. Ермиловский постскриптум относился к третьему сыну, опубликованному в январской книжке «Красной Нови», в одной подборке с рассказом «Нужная Родина», более известным под первоначальным авторским названием «Глиняный дом в уездном саду». Его герой, бродяга и мастеровой Яков Саввич Еркин, проживает жизнь, почти непригодную для себя. Меняет ни одну профессию и ни одно пристанище. Знает нужду и достаток, тюрьму и волю, одиночество и семейную жизнь, делает дела нужные и ненужные, причем вторые оказываются более прибыльными, и, в конце концов, обзаводится собственным домом и кузницей. Но главная перемена в его жизни случается однажды ночью, когда по миру ходят ангелы и в дом стучится, ищущий отца с матерью, ребенок-сирота. Так повторился чевенгурский мотив, но в сиротстве ребенка, который нечаянно стал, один живет, ходит и думает, нет той печали, что вела по жизни помнившего своего отца и место его упокоения, Сашу Дванова. После смерти на гражданской войне приемного отца Якова Еркина безымянный мальчик вырастает в большого честного юношу. Одного из тысяч бывших сирот, которые создают себе нужную родину на месте долгой бесприютности. Этими словами заканчивается журнальная публикация, но в рукописи осталось. Он нигде не встретил живыми отца и мать. Их могилы, наверное, давно загромоздили где-то великие строения, и он перестал искать их. Выросши большим, мальчик понял, что многие мысли и чувства осуждены на то, чтобы носить их только в своей груди и спрятать затем вместе с собой где-нибудь в терпеливой темной земле. Рассказ можно считать идеальным сочетанием идеологической безупречности. Великие строения на могилах отцов были грамотно отсечены редакторской рукой и достоверной авторской интонацией. Но, вспомнив Горького, отвергшего в 1935-м «Глиняный дом в уездном саду» с резолюцией «Унылый романтизм», этот колхознику не подходит. Унылый, неунылый, романтизм, не романтизм, но было в этом тексте что-то, заставившее современную Платонову критику по-горькому усомниться в вере автора в счастливый финал и поставить перед советским читателем вопрос-диагноз. Не являются ли лучистые апофеозы мрачных и безнадежных рассказов Платонова художественным компромиссом писателя? Не потому ли в финалах Платонов блекнет, увядает, как художник, что он вообще не верит ни в какое освобождение человека? Не способен воспринять и отобразить никакого душевного подъема? Он, как застарелый наркоман, боится всякого свежего ветра, грозящего развеять упоительно горький, волнующий его дурман жалости и сострадания. Это цитата из пространнейшей статьи критика Гурвича, опубликованной в «Красной Нове» в конце 1937 года. О причинах, которые заставили редакцию переменить мнение о любимом еще год-полтора года назад авторе, речь пойдет в свой черед, но получается, что «Красная Новь» сама себя высекла. То же самое относится и к третьему сыну. Зачем понадобилось Платонову объявить третьего сына коммунистом в рассказе, в котором общественная деятельность и политические убеждения совершенно не освещены? Ответьте-ка, товарищи из Красной Нови. А затем и потребовалось, товарищи, что он, может быть, и не единственный коммунист, но единственный, кто этого звания по Платонову заслуживает. В третьем сыне новыми людьми оказываются сыновья умершей в провинциальном городе старухи. Как на некротких, но гордых, по праву наследовавших землю победителей, смотрит на них представитель мира старого, пришедший по завещанию покойной совершить панихиду православный священник, одетый в штатское, розовый от растительной постной пищи с оживленными глазами и мелкими целевыми мыслями, готовый, кажется, оставить свое служение, в которое он сам не верит, признать поражение и высказать энтузиазм перед строительством социализма. Но дело здесь не столько, условно говоря, в антицерковной составляющей или в той иронии, с которой Платонов священника описывал. Он с удовольствием бы остался в этом доме на поминке, поговорил бы о перспективах войн и революций и надолго получил бы утешение от свидания с представителями нового мира, которым он втайне восхищался, но проникнуть в него не мог. Он мечтал в одиночестве совершить когда-нибудь в раз героический подвиг, чтобы прорваться в блестящее будущее, в круг новых поколений. Для этого он даже подал прошение местному аэродрому, чтобы его подняли на самую высокую высоту и оттуда сбросили вниз на парашюте без кислородной маски, но ему не дали оттуда ответа. Дело не в этой грустной насмешке, а в том, что между несчастным, потерявшим веру в Христа Спасителя пастырем и ущербными детьми нового времени существует несомненная связь и равновесие. Духовность последних ничуть не выше. Старухины дети, которыми она так гордилась, двое моряков, московский артист, начальник цеха аэропланного завода и студент-агроном — все, за исключением одного, приехавшего на похороны физика, устраивают ночью рядом с комнатой, где лежит мертвая мать, смеховое представление. И хотя позднее все тот же Гурвич обвинил Платонова чуть ли не в фарисействе и жизнеотрицании, противопоставив автору рассказа Пушкина с его «И пусть у гробового входа молодая будет жизнь играть», цитата была использована самим Платоновым в статье «Пушкин наш товарищ», для Платонова это не неуважение даже, а патологическая невосприимчивость детей к смерти матери есть проявление не душевной черствости, а порог сердца, торжество машинного сознания. «Трагедия не в том, что умерла мать, а в том, что жизнь продолжается», резюмировал в связи с третьим сыном Гурвич. И то была хоть и правдоподобная, но ложь. При всей любви к умершим, при всем действительном трагизме жизни, мысль автора была иной, сформулированной предельно точно. Они поодиночке тайно разошлись по квартире, по двору, по всей ночи вокруг дома, где жили в детстве, и там заплакали, шепча слова и жалуясь, точно мать стояла над каждым, слышала его и горевала, что она умерла и заставила своих детей тосковать по ней. Если бы она могла, она бы осталась жить постоянно, чтоб никто не мучился по ней, не тратил бы на нее своего сердца и тела, которое она родила. Но мать не вытерпела жить долго, вот в чем трагедия. Но в рассказе есть и ее преодоление. Смерть становится источником жизни, и к этой мысли Платонов вернется в военной прозе. Надо отдать должное вкусу советских литературных командиров. Третий сын был тотчас же переведен на английский и французский языки. Опубликован в журнале «Интернациональная литература», Он вошел в американскую антологию короткого рассказа в 1937 году, и известны слова будущего Нобелевского лауреата Эрнеста Хемингуэя о том, что он учился писать у Платонова. А между тем в веселом 1936 году «Красная новь» продолжала вышедшего из-под опалы автора печатать. В июньском номере был опубликован рассказ «Семен» с подзаголовком «Рассказ из старинного времени», главный герой которого семилетний мальчик, старший сын в многодетной семье, берет на себя бремя умершей матери, перетекая в ту пустоту, которая после ее смерти образовалась. Он надевает на себя материнское платье, и рассказ в чем-то перекликается с третьим сыном. Но в Семене, практическому здравомыслию среднего сына Захарки, «Тебя, ребят, на улице девчонкой дразнить будут», — засмеялся Захар. «Ты дурочка теперь, а не мальчик», — противостоит добровольное перевоплощение в мать старшего. «Пускай дразнят», — ответил Семен Захарке. «Им надоест дразнить, а я девочкой все равно привыкну быть. Ступай, не мешайся тут, бери детей в тележку, а то вот веником получишь». В журнальной публикации рассказ заканчивался словами Семена. «Папа, давай сначала мать откроем, ее надо обмывать. А потом ты плакать будешь, и я буду, я тоже хочу, мы вместе». Но в рукописи было несколько фраз, отсеченных при редактуре. «Обожди, Семен», — произнес отец. «Ты лучше не зови меня Семеном», — попросил старший сын. «Ты зови меня по-другому, зови Ксенией. Такие девочки есть, и большие есть». В Петербурге в XVIII веке жила женщина с именем Ксения, которая после смерти мужа взяла его имя Андрей и до конца дней ходила в мужском платье. Трудно сказать, имел ли в виду автор рассказа эту параллель, но даже если и нет, все равно что-то не случайное есть в сходстве двух сюжетов, ибо то, что совершает маленький платоновский герой, есть подвиг юродства. Этот подвиг был описан и в «Ямской слободе», и в более позднем рассказе «Юшка», герой которого терпит поношение и заушение от взрослых и детей, но при этом живет с уверенностью в том, что его народ любит, только без понятия, ибо сердце в людях слепое. А когда побитый одним из этих сердечных слепцов, божье чучело Юшка, именно Юшкой звали Платонова в семье, умирает на большой дороге, то оказывается, что без него жить людям стало хуже. Теперь вся злоба и глумление оставались среди людей и тратились между ними, потому что не было Юшки, безответно терпевшего всякое чужое зло, ожесточение, насмешку и недоброжелательство. Вслед за Семеном летом 1936 года Платонов опубликовал рассказ «Бессмертие». История создания этого, редко включаемого в авторское избранное произведение, отличается от большинства платоновских текстов тем, что рассказ был написан на заказ. Заказчиком оказался новый нарком путей сообщения Лазарь Моисеевич Каганович, предложивший советским писателям написать книгу о работниках железнодорожного транспорта. Главным редактором проекта назначили Ермилова. Платонов был включен в писательскую бригаду и получил двух героев-орденоносцев, одним из которых стал начальник станции «Красный лиман» Донецкой железной дороги Цейтлин, впоследствии репрессированный. Срок — месяц, но писать быстро Платонову было не привыкать, и рассказ был написан еще до встречи автора со своим героем. Цейтлин — человек умный. Правда, я говорил с ним пока минут 10. «Очень похож на свой образ в моем рассказе», — сообщал Платонов жене 12 февраля 1936 года. Виктор Шкловский позднее утверждал в литературной газете, что он с трудом поднимал на эту работу Андрея Платонова, но верить Шкловскому не всегда можно. А во всяком случае, очевидно, что никакой аллергии на эту работу у Платонова быть не могло. железнодорожников, их быт, их труд он знал и любил, и государственная необходимость идеально совпала с личными интересами наемного работника, как довольно точно определил ситуацию старый гудковец Семен Гехт. Плодом любви стали одни сутки Эммануила Семеновича Левина, героя бессмертия, вписанные в паровозный пейзаж, где огромные машины были как люди, каждый со своим характером. После полуночи на подходе к станции «Красный перегон» закричал и заплакал паровоз ФД Феликс Дзержинский. Он пел в зимней тьме глубокой силой своего горячего живота и затем переходил на нежное, плачущее человеческое дыхание, обращаясь к кому-то безответному. Умолкнув на краткое время, ФД опять пожаловался в воздух, причем в его сигнале уже можно было разобрать человеческие слова. И тот, кто слышал их сейчас, должен почувствовать давление своей совести, потому что машина мучилась. Начальником этого паровозного царства оказывается уже не старый механик из Чевенгура, для которого машина — суть существа более высокого порядка, нежели люди, а заботливый, ответственный человек, железнодорожный странник, не пешком с нищенской сумой исходивший, а в кабине локомотива, изъездивший огромную страну от Уссурийского края до Москвы, все свое сердце истративший на железную дорогу и не только на машины, но и на людей. Одному из своих подчиненных Левин помогает купить достойного петуха для его плимутрокских кур. Другому составляют более удобный график работы, чтобы тот мог возить на продажу горшки. С третьим ведет душевные беседы и не перестает зорко приглядывать, почему не принимают вагоны на башмак или горочный паровоз не может осадить состав. У служебной верности государственного холопа своя цена. Личная жизнь, вернее, ее отсутствие. С первой женой, артисткой, Левин расстался, женился второй раз, но жена и дочка живут в Москве, а он с красивой кухаркой Галей. Однако иных отношений, кроме бескорыстной заботы друг о друге, между ними нет. И Левин, придя с работы домой, как обычно, сам погладил и полоскал свое тело. В этой фразе при всей склонности Платонова к иронии и двусмысленности едва ли была отсылка к образу рукоблуда Козлова из «Котлована». Скорее, строгая и чистая рифма к тем аскетичным, о сексуальным героям, которых Платонов писал в 20-е годы. Он себя считал временным, проходящим существом, которое быстро минует в историческом времени, и больше не будет таких встревоженных, неинтересных, озадаченных вагонами и паровозами людей, и, может быть, хорошо, что их не будет. Это последнее. Мог бы сказать о себе и безногий инвалид Жачев. Но, пожалуй, самый интересный и живой герой рассказа не Левин, а его помощник с лицом заклятого врага турецкого султана Ефим Едвак. Он сделать мог все, но без крайней нужды не предпринимал ничего. Лишь непосредственная угроза смерти заставляла его совершать жизнь и движение. Главным всеобщим злом Едвак считал простое обстоятельство. Люди работают сегодня то, что полагается делать не ранее завтрашнего дня. Отсюда все и пошло крутиться и мучиться. В свободное домашнее время Едвак играл на балалайке, пил настойку, звал девиц и плясал с ними, пока не приходил от веселья в отчаяние. Человек большого, но неподвижного ума, он жил как старинный бурлак. Мог работать как артист, мог до гроба ничего не делать. Женщины, сколько их ни было, долго его не терпели. Наверное, у Едвака душа была такой просторной емкости, что там ни одна женщина не сумела построить семейного гнезда, чувствуя себя как воробей в пустой цистерне. «Бушуешь? — спросил однажды Левин у едвака. — Живу, — ответил едвак. — Воробей — едвак. А сравнение с воробьем для Платонова едва ли не высшая и самая устойчивая похвала. И в самом деле живет, хоть и жалуется, не только на эту жизнь в бордовом перегоне, но и на всю советскую систему. Поразительно! Как это место не только пропустили в печать, но даже не заметили уже напечатанное. У нас командиры привыкли скопом, народом брать. Где одно нужно, они троих держат. У нас привыкли не думать, а терпеть. Последнее — прямой выпад против Левина, который не бушует, не живет, а терпит, и едвака пытается для государственных целей приспособить. Однако советскую критику, прозевавшую едвака, неполноценность образа жизни коммуниста Левина с его налившимися кровью от недосыпа глазами взбесила. Нужно ли доказывать, что платоновский большевик отличается от подлинного большевика, как смирение от непримиримости, как отчаяние от гнева, молитва от действия, знахарство от науки, фанатизм от общественного самосознания, как нищая с ума от рога изобилия? — возопил первый платоновед республики Гурвич и вбил свой костыль. Самосознание Левина и тенденция развития советской социалистической личности прямо противоположны. А между тем Платонов своего героя немало не абсолютизировал и вовсе не настаивал на том, что все люди и даже все большевики непременно должны быть такими, как Эммануил Семенович. Люди должны проявлять свою жизнь, наслаждаться, стремиться при всех обстоятельствах, во все времена, будь рабство, будь средние века, будь будущее. Нельзя согнуться всем, присмиреть. Нет, это немногие. Количество радости и оптимизма приблизительно одинаково, и оно, это количество, способно проявляться почти в любых формах, в самой даже жалкой форме. Жизнь никто не может, не хочет откладывать до лучших времен. Он совершает ее немедленно, в любых условиях, отмечал он в своей записной книжке чужих идей, мыслей и разговоров. Левин на этом фоне фигура исключительная, но все же по сравнению с иными платоновскими персонажами довольно условная. Это скорее парадно-рабочий портрет, выполненный в той манере, за которую автора хулили и профессионалы, и любители. Мнение последних привела литературная газета в конце 1937 года. «Работает Левин отлично!» Но думает и чувствует он, как болезненный человек, а не стойкий большевик, посланец железного наркома товарища Кагановича. А Платонов, если верить очередному донесению в НКВД, хотел страшно вымолвить и самого Лазаря Моисеевича изобразить в заказанном ему киносценарии несчастным человеком, который не знает, что ему делать, за что приняться, и в угловатой железнодорожной шинели он бродит по путям, везде пусто, поезда не идут, запустение, неразбериха. Получается впечатление маленького, ничтожного человека. Сознает ли Платонов, на чью мельницу льет он нескончаемые потоки слез? По-партийному поставил вопрос Гурвич, который киносценария не читал, но ему вполне хватило рассказа. Понимает ли, каким общественным группам в условиях сегодняшнего соотношения классовых сил нужна апология нищеты? Видит ли, что его «человеколюбие» в кавычках на руку только «человеконенавистникам», что его скорбная страдальческая поза может привлекать тех, кто теперь пытается врасти в социализм Христосиком, чтобы при первой же необходимости обернуться Иудой. Однако поначалу с бессмертием все было совсем не так. Весной 1936 года, еще не опубликованный, этот рассказ заслужил высокую оценку Ставского. Раскритиковав в литературной газете «Пильника», Добычина, Кирсанова, Гладкова и Шкловского, заместитель Фадеева в Союзе писателей, побил этих литераторов никем иным, как Платоновым. Вместо общих разговоров, по предложению товарища Славина, прочитал рассказ Андрея Платонова о Цейтлине, начальнике станции «Красный лиман». Рассказ талантлив, написан по материалам жизни. Автор был на станции «Красный лиман», изучал действительность. В рассказе есть потрясающее место — разговор товарища Цейтлина с наркомом. Слушая рассказ, мы чувствовали, что человек понял материал, хочет работать. Это не поденщина, а настоящая работа. И наше рабочее отношение к этому отразилось в живом обсуждении рассказа. Разговор с наркомом был самым сомнительным местом в «Бессмертии». Вместо ударной по смыслу сцены происходили зависания и сплошная неловкость. Далекий, густой и добрый голос умолк на время. Левин стоял безмолвный. Левин сообщал, как работает станция. Нарком спросил, чем ему надо помочь. Левин не знал вначале, что сказать. Пауза. Оба человека молча слушали это мучение энергии. Левин выждал время. Молчание. Левин хотел еще многое сказать, но волнение изменило ему голос. Он боролся с тайным стыдом взрослого, счастливого человека. Если эта пробуксовка входила в стремительный железнодорожный замысел, где все должно мчаться, а не хулиганить на маневрах, то уж слишком рискованной эта пробуксовка была, если доведенная до абсурда подростковая девичья влюбленность аскета Левина в свое далекое московское начальство во время короткого ночного телефонного разговора, полного глубокой, стыдливо высказанной любви хороших работников друг к другу, Каганович подкрепляет правильные установки работы Левина в его работе, поднимает их на более высокую ступень, обобщает их, похвалил писателя, выдающийся литературовед марксист Лукач. Отвечала авторским намерениям. И он такими хотел показать двух большевиков. Тем более. Но, коль скоро Ставскому понравилось, Каганович еще не читал, а потом не стал возражать или, скорее всего, так и не прочитал. И хорошо. Хуже, когда сегодня Рой Медведев пишет. На этот факт указала Наталья Дужина в статье «Постоянные идеалы» Андрея Платонова во второй половине 1930-х годов. К сожалению, в кампанию по восхвалению Кагановича включился и такой выдающийся писатель, как Андрей Платонов, автор «Котлована» и «Чевенгура», оказавшийся в немилости и получивший теперь отказы от журналов и издательств. Платонов опубликовал в конце 1936 года рассказ «Бессмертие», который нельзя оценить иначе, чем подхалимский по отношению к Кагановичу.